Сцена девятая. Гуляние. Фауст прогуливается в раздумье. Подходит Мефистофель. Клянусь отвергнутой любовью, бездной ада, клялся бы хуже я, да нечем, вот досада. Я не видал еще подобных морд. Что там могло с тобою приключиться? Я рад бы к черту провалиться, когда бы сам я не был черт. Да ты не спятил ли, приятель? К лицу ли тебе беситься? Кстати, подумай! Ценный наш убор стащил у Гретхен поп, как вор. Мамаша Гретхен показала, а то и сейчас же жутко стало. В молитвы вся погружена и чуткой быть приучена. Повсюду нюхает она, свята ли вещь или грешна. А тут разгадка, видимо, простая, что святость в этом ларчике плохая. Дитя мое, старуха шепчет ей, неправое имение, лютый змей, снесем его царице мы небесной, и манны нам пошлет она чудесной. Бедняжка Гретхен от таких речей поморщилась, надула молча губы, дареному коню не смотрит, дескать, зубы. И чем же, мол, уж так безбожен был, кто мне сережки подарил? Мать между тем попа призвать успела. Тот сразу видит, в чем тут дело. Поступку вашему я рад им, говорит он с постной рожей. Кто воздержался, тот богат. Желудок, мол, хорош, у церкви Божией. Немало стран уж слопала она, и не с вареньем все же не больна. Да, все берет она сегодня, как вчера. Король и ростовщик такие же мастера. Потом браслеты, кольца, брошки, загреб он, как грибы в лукошке. Прибрал, спасибо не сказал, как будто горсть орехов взял. И посулил зато награды в раю. А те стоят и рады. А Гретхен? Мучится, жалеет. Подарок спать ей не дает. И день, и ночь с ума не идет, а с ним кто так дарить умеет. Бедняжка, как ее мне жаль. Другой достать для ней нельзя? Да не такие безделушки. Для вас, конечно, все игрушки. Я так хочу, хоть разорвись. Да ты к соседке подберись. Будь бес как бес, не размазня. Чтоб был подарок у меня. Так точно, сударь. Рад служить на славу. Фауст уходит. Влюбившийся дурак на глупости гораст. И солнце, и луну, и звезды он отдаст на фейерверк красотке на забаву.